А здесь кипела суета. Дарья и Маша бегали с кухни в трапезную, накрывали стол. Мы чинно уселись на стулья. «Долго мучить не стану, еще будет время наговориться. Где пропадал? Хоть весточку бы прислал». «В плену у шведов. Оттуда весточку не пошлешь. Как стали пленных менять, так я и вернулся». Дарья, услышав мои слова, замерла. «Иди, иди, видишь, оголодал парень в плену». Дарья убежала за новым блюдом. «Убивалась по тебе. Как ночью уехал, невесточки, где ты, что с тобой? Убили тебя или кралю себе какую нашел? Так вещи твои остались в комнате. Говорю ей, не таков Юрий человек, чтобы исчезнуть, не попрощавшись. Стало бы, тебе да приключилась. Я бы на выручку примчался, только где тебя искать-то?» «Вот он я, чего меня искать? Кормите, третий день не евши». «Эй, девчата, герой с голоду помирает. Неужто побыстрее нельзя?» «Сейчас, скоро уже». «Дарья, сама накрой. Маша, пусть баньку затопит». Я вымыл руки и лицо, вернулся к столу. Быстро девчата организовали угощение. Курица вареная, лапша, пироги с рыбой, каша пшенная с маслом и яблоками, квас, пиво и вино на выбор. Я понемногу стал есть, памятуя, что после воздержания много есть за один присест опасно. Пил пиво, опасаясь от вина захмелеть с голодухи. Даже после кружки пива в голове зашумело. Почувствовав сытость, я откинулся на спинку стула. «Спасибо, Илья и девочки. Глазами бы все съел, а нельзя сразу. После баньки продолжим». «Ну, пока банька топится, расскажи». Я начал с момента, когда за мной домой приехал ратник. И далее подробно. О засаде на дороге и гибели ратника, о пленении, о работе у шведов в обозе, о чудесном избавлении из плена. О притопленных в ручье ценностях умолчал. Почему, и сам не знаю, ну, просто поостерегся до поры. Правда, о лодке упомянул, сказав, что шел вдоль берега реки и наткнулся на нее случайно. А потом я пошел в баню. Скинул в предбаннике грязную одежду, шагнул в баню. Было сумрачно, влажно и тепло. По телу побежали струйки грязи. Я взял ковшик, плеснул на камни, жахнуло жаром, обдало паром. «Хорошо!» Открылась дверь, и вошла Маша в одной сорочке. «Илья послал помочь, ложись». Я улегся на лавку. Маша катила меня из ковшика, полила ладошкой из бодейки со щелоком и принялась тереть мочалкой. Было ощущение, что вместе с грязью с меня снимают старую кожу. Маша окатила меня теплой водой, смывая остатки грязи. «Переворачивайся». Я послушно перевернулся, процедура повторилась. Снова окатила меня водой. Вышла в предбанник, вернулась с ковшиком кваса и плеснула на камни. Зашипел квас, полыхнула жаром так, что чуть не затрещали волосы. Маша взяла березовый венчик, поводила над телом, начала легонько похлопывать им по телу. Поры на коже открылись, я весь покрылся потом. Перевернула меня снова и вновь прошлась венчиком. Венечек хорош, мягкий, раскидистый, духовитый. Запах березы смешивался с хлебным запахом кваса, и дух в бане стоял словами не передать. Маша окатила меня горячей водой так, что от неожиданности я чуть не заорал. — Все, барин, чистый. Маша рукой взялась за мои чресла, приподняла прилипшую к телу рубаху и уселась на меня. Я лежал неподвижно. Маша двигалась сама. Взорвался я быстро, к немалому Машиному неудовольствию. Встал, ополоснулся водой. Мы вышли в предбанник. Грязную одежду Маша унесла ранее. На лавке лежала чистая одежда, не моя, Ильи. Я обтерся, надел чистое. Почувствовал я себя как младенец. Немного же человеку для счастья надо. Поел, помылся, побыл с женщиной. Теперь бы поспать. Однако поспать не получилось. За столом меня уже ждали. Началась неспешная беседа. Как там у шведов? Какие порядки? Наконец пришел черед чая. Маша внесла самовар. Сахарная голова и сушки уже стояли на столе. Ну, какой же русский ограничится одной чашкой? Мы откалывали щипчиками от сахарной головы по кусочку и пили чай, что называется, в прикуску. Треск за столом от хруста сахара и баранок до сушек на зубах стоял изрядный, как будто сухие макароны ломали. Мне стало смешно. Вот, Юра уже заулывался, отошел, значит. Ну, теперь герою и отдохнуть пора. Постель уже готова. Я поднялся в свою комнату, сбросил войлочные чуни, что дали мне после бани, и рухнул в постель. Отрубился сразу, и снились мне ласковые женские руки и сладостные поцелуи на губах. Стоп, да это же не сон. Я наяву ощутил, как женские руки гладят мою кожу, волосы. Я протянул руку и ощутил теплое женское бедро под тонкой сорочкой. Ну, Машка, чертовка, ну, проказница! Не взяла свое в бане, так решила продолжить? Хоть бы выспаться дала, шалунья. Я притянул женщину к себе, впился своими губами в ее дрожащие губы, провел другой рукою по вздымающейся от волнения груди. Да это же не Маша. У той грудь поменьше. Дарья! Пронеслось в голове. Я отпрянул. Дарья, а это была именно она, обиженно прошептала. Не Люба я тебе разве? По что отвергаешь меня? Брезгуешь? Ты что, и в мыслях такого не было? Просто не решался. Илья же внизу услышать может. И пусть услышит, лишь бы ты от себя не гнал, у сердца приголубил. Ну что ж ты будешь с ними обеими делать? Ну не гнать же. Я приобнял Дарью, повалил на постель. Под рубашкой у женщины ничего не было. Я стащил сорочку и начал ласкать и груди. И очень скоро убедился, что Дарья оказалась женщиной знойной, темпераментной, но абсолютно неумелой. Я не торопился. Все-таки Маша разрядила, да и соответствовать облику защитника и освободителя надо. Не ударить в грязь лицом, вернее, чреслами. Дарья начала постановать. Я чувствовал, что она недалеко от точки закипания, и медленно вошел. Затем ускорил темп и остановился, стал покрывать шею и ушки поцелуями, перешел на соски, слегка покусывая. Дарья обхватила меня руками, сжала. Я продолжал движение, и вскоре Дарья громко застонала, изогнулась и крикнула. Я застыл в изумлении. Дарьюшка, тихо, батюшка услышит. Да и пусть слышит. Так хорошо мне ни с кем не было, — шептала она, тяжело дыша. У мужчины и женщины так всегда бывает? Не всегда. Муж у меня был, думала, люблю, а он отвернулся от меня, даже спал со мной редко, а уж ласкал ли и не помню. Да еще и этот во дворе, которому ты отомстил за меня, вот и весь мой опыт. Я думаю, у тебя сегодня опыта прибавилось. Я ласково укусил ее за ушко. Ты, тать и разбойник, никогда не думала, представить себе не могла, что вот так сама к мужчине приду. А мы еще продолжим? Даш, ну сил нету после мытарства. Глаза закрываются. Я ведь не собираюсь вас покидать. И у нас еще впереди много сладостных ночей. Ну ладно, шкодник, спи. Дарья нашла свою рубашку, но надевать не стала. Так и ушла обнаженной, унося рубашку в руке. Я мгновенно отрубился. Слишком много событий и впечатлений за один день и две ночи.